3. У вдовствующей королевы. Вдовствующая королева пребывала у себя в спальне в королевском дворце с госпожой де Мотвиль и сеньорой Моленой. Король, которого прождали до вечера, так и не показался. Королева в нетерпении несколько раз посылала узнать, не возвратился ли он. Все предвещало грозу. Придворные кавалеры и дамы избегали встречаться в приемных и коридорах, дабы не говорить на опасные темы. Принц, брат короля, еще утром отправился с королем на охоту. Принцесса, дуясь на всех, сидела у себя. Вдовствующая королева, прочитав по латыни молитву, разговаривала со своими двумя приближенными на чистом кастильском наречии. Речь шла о семейных делах. Госпожа де Мотвиль, прекрасно понимавшая испанский язык, отвечала ей по-французски. После того, как три собеседницы в безупречно учтивой форме и пользуясь недомолками, высказались в том смысле, что поведение короля убивает королеву, его супругу, королеву-мать и всю остальную родню, после того, как в изысканных выражениях на голову мадемуазель де Лавальер были обрушены всяческие проклятия, королева-мать увенчала эти жалобы и укоры словами, отвечавшими ее характеру и образу мыслей. «Estes hies», — сказала она, обращаясь к Малене. Эти слова означали «Ах, эти дети!». Эти слова в устах матери полны глубокого смысла. В устах королевы Анны Австрийской, хранившей в глубине своей скорбной души столь невероятные тайны, слова эти были просто ужасны. «Да», — отвечала Малена, — «эти дети, дети, которым всякая мать отдает себе без остатка, и ради которых, — продолжила королева, — мать пожертвовала решительно всем». Королева не докончила фразы. Она бросила взгляд на портрет бледного, без кровинки в лице Людовика XIII, изображенного весь рост, и ей почудилось, будто в тусклых глазах ее супруга снова появляется блеск, и его нарисованные на холсте ноздри начинают раздуваться от гнева. Он не говорил, он грозил. После слов королевы надолго воцарилось молчание. Малена принялась рыться в корзине с кружевами и лентами. Госпожа де Мотвиль, пораженная этой молнией взаимопонимания, одновременно мелькнувшей в глазах королевы и ее давней наперсницы, опустила взор и, стараясь не видеть, вся обратилась вслух. Она услышала лишь многозначительное «хм», которое пробормотала Дуэнья, это воплощенная осторожность. Она уловила вздох, вырвавшийся из груди королевы. Госпожа де Мотвиль тотчас же подняла голову и спросила: «Вы страдаете, Ваше Величество?» «Нет, Мотвиль. Но почему тебе пришло в голову обратиться ко мне с этим вопросом?» «Ваше Величество, застонали. Ты, пожалуй, права, мне немножко не по себе. Господин Вало тут поблизости, он, кажется, у принцессы, у нее расстроены нервы». «И это болезнь? Господин Вало напрасно посещает принцессу, ее исцелил бы совсем-совсем иной врач». Госпожа де Мотвиль еще раз удивленно взглянула на королеву. «Иной врач?» — переспросила она. «Но кто же?» «Труд, Мотвиль, труд. Ах уж, если кто и прям болен, так это моя бедная дочь королева». «И вы также, Ваше Величество. Сегодня мне немного легче». «Не доверяйте своему самочувствию, Ваше Величество». И словно в подтверждение этих слов госпожи де Мотвиль, острая боль ужалила королеву в самое сердце. Она побледнела и откинулась в кресле, теряя сознание. «Мои капли!» — воскликнула она. «Сейчас, сейчас!» — сказала Малена. И, нисколько не ускоряя движений, подошла к шкафчику из черепахи золотисто-желтого цвета, вынула из него большой хрустальный флакон и, открыв его, подала королеве. Королева поднесла его к носу, несколько раз жадно понюхала и прошептала: «Вот так и убьет меня Господь Бог, да будет его святая воля». «От боли не умирают», — возразила Малена, ставя флакон на прежнее место. «Вашему величеству лучше?» — спросила госпожа де Мотвиль. «Да, теперь лучше». И королева приложила палец к губам, чтобы ее любимица не проговорилась о только что виденном. «Странно», — сказала после некоторого молчания госпожа де Мотвиль. «Что же странного?» — произнесла королева. «Помнит ли, Ваше Величество, день, когда эта боль впервые появилась у вас?» «Я помню лишь то, что это был грустный день, Мотвиль». «Этот день не всегда был для Вашего Величества грустным». «Чему?» «Потому что 23 года назад, и притом в тот же час, родился царствующий ныне король, прославленный сын Вашего Величества». Королева вскрикнула, закрыла лицо руками и на несколько секунд погрузилась в раздумье. Было ли то воспоминание или размышление, или еще один приступ боли? Малена кинула на госпожу де Мотвиль почти что свирепый взгляд, До того он был похож на упрек. И достойная женщина, ничего не поняв, собралась была для успокоения своей совести обратиться к ней за разъяснениями, как вдруг Анна Австрийская, внезапно поднявшись с кресла, сказала: «5 сентября». Да, эта боль появилась 5 сентября. Великая радость в один день, великая печаль в другой. «Великая печаль», — добавила она совсем тихо, — «искупление за великую радость». И с этого момента Анна Австрийская, как бы исчерпав всю свою память и разум, снова замолчала, глаза у нее потухли, мысли рассеялись и руки повисли. «Нужно ложиться в постель», — сказала Малена. «Сейчас, Малена. Оставим ее величество», — упорствовала испанка. Госпожа де Матвиль встала. Блестящие и крупные, похожие на детские слезы, медленно катились по бледным щекам королевы. Малена, заметив это, пристально посмотрела на Анну Австрийскую своим упорным, настороженным взглядом. «Да-да», — промолвила королева, — «оставьте нас, идите, Матвиль». Слово «нас» неприятно прозвучало в ушах французской любимицы. Оно означало, что после ее ухода последует обмен воспоминаниями и тайнами. Оно означало, что беседа вступает в свою наиболее интересную фазу, и что третье лицо, а именно она, Матвиль, лишнее. «Чтобы помочь вашему величеству, достаточно ли одной Малены?» — спросила француженка. «Да», — сказала испанка. Госпожа де Матвиль поклонилась. Вдруг старая горничная, одетая так же, как одевались при испанском дворе в 1620 году, откинув портьеру и видя королеву в слезах, госпожу де Матвиль, искусно отступающую под натиском дипломатических уловок Малены, и эту последнюю в разгаре ее дипломатии без стеснения направилась к королеве и радостно прокричала: «Лекарство! Лекарство!» «Какое лекарство, Чика?» — перебила ее Анна Австрийская. «Лекарство, чтобы вылечить ваше величество от болезни». «Кто же доставил его?» — живо спросила госпожа де Матвиль. «Господин Вало?» «Нет, дама из Фландрии». «Дама из Фландрии? Кто она? Испанка?» — повернулась горничная королева. «Не знаю. А кем она прислана? Господином Кальбером». «Как зовут эту даму?» — она не сказала. «Ее положение в обществе?» — на это ответит она сама. «Ее лицо, она в маске». «Взгляни-ка, Малена!» — воскликнула королева. «Это бесполезно», — ответил из-за портьеры решительный и вместе с тем нежный голос, который заставил вздрогнуть королеву и ее дам. В то же мгновение, раздвигая занавес, появилась женщина в маске. И прежде чем королева успела вымолвить хоть одно слово, незнакомка проговорила: «Я монахиня из Брюкского монастыря, и я действительно принесла лекарство, которое должно излечить ваше величество». Все молчали. Бегинка замерла в неподвижности. «Когда мы останемся наедине?» — сказала Бегинка. Анна Австрийская взглянула на своих компаньонок, и они удалились. Тогда Бегинка сделала 3 шага по направлению к королеве и почтительно склонилась пред нею. Королева недоверчиво рассматривала монахиню, которая, в свою очередь, упорно смотрела на королеву, ее глаза блестели в прорези маски. «Королева Франции должна быть очень больна», — начала Анна Австрийская, «раз даже Бегинки из Брюгге знают, что она нуждается в лечении». «Слава Богу, ваше величество, не безнадежно больны». «Все же как вы узнали, что я больна?» «Ваше Величество, располагаете друзьями во Фландрии?» «И эти друзья направили вас ко мне?» «Да, Ваше Величество. Назовите их имена». «Невозможно и бесполезно, поскольку память Вашего Величества все еще не пробуждена вашим сердцем». Анна Австрийская подняла голову, она силилась проникнуть под покров маски и разглядеть таинственность этих слов, дабы открыть имя той, которая говорила с такой непринужденностью. Потом, вдруг устав от своего любопытства, оскорбительного для ее обычного высокомерия, она строго заметила: «Сударыня, вы, вероятно, не знаете, что с царствующими особами не говорят в маске». «Соблаговолите извинить меня, ваше величество», — смиренно ответила Бегинка. «Извинить вас я не могу. Я дарую вам прощение, но только в том случае, если вы сбросите маску». «Ваше величество, я дала обет помогать страждущим и опечаленным, не открывая перед ними лица. Я могла бы принести облегчение и вашему телу, и вашей душе. Но так как ваше величество чинит мне в этом препятствие, то я удаляюсь. Прощайте, ваше величество». Эти слова были произнесены с таким обаянием и такой почтительностью, что гнев и недоверие королевы исчезли, тогда как любопытство ее нисколько не улеглось. «Вы правы», — сказала она. «Тем, кто страждет, не следует пренебрегать утешениями, неспосланными им Господом Богом. Говорите, сударыня». и, быть может, вам будет дано принести облегчение, как вы обещаете моему телу. Увы, боюсь, что Господь готовит моей плоти жестокие испытания». «Поговорим немного и о вашей душе», — продолжала Бегинка. «О душе, которая тоже страждет, в чем я уверена». «Моя душа?» «Есть пожирающие нас язвы, которые нарывают незримо. При этих недугах кожа остается светлой, как слоновая кость, и на теле не проступает никаких синих пятен. Врач, склоняющийся над грудью больного, не в силах услышать, как в мускулах под током крови скрежещут зубы этих ненасытных чудовищ. Ни огонь, ни железо не способны убить или укротить ярость этого разящего насмерть бича. Враг проникает в чувства и мысли, и они приходят в смятение. Боль прорастает в сердце, и оно разрывается. Вот, Ваше Величество, язвы, роковые для королев. Не страдаете ли вы подобным недугом?» Она медленно подняла руку, такую же ослепительно белую и прекрасную, как во времена ее молодости. «Недуг, о котором вы говорите, — сказала она, — неизбежное зло нашей жизни, жизни великих мира сего, на которых Господь возложил обязанности печься о подданных. Когда недуг слишком тяжел, Бог облегчает нас на суде покаяния. Там мы сбрасываем с себя бремя и освобождаемся от гнетущих нас тайн. Но не забывайте, что Господь соразмеряет испытания силами своих тленных созданий, и мои силы способны выдержать лежащее на мне бремя. Для чужих тайн мне достаточно скромности Бога, для моих собственных мне мало скромности моего духовника». «Я вижу, что вы, как всегда, смело выступаете против своих врагов, Ваше Величество, но я боюсь, что вы недостаточно доверяете вашим друзьям. У королев нет друзей. Если вам больше нечего мне сказать, если вы чувствуете себя вдохновляемой самим Богом, словно пророчица, уйдите, ибо я страшусь будущего». «А мне показалось, — решительно возразила Бегинка, — что вы скорее страшитесь былого». Она еще не окончила этой фразы, как королева, вся выпрямившись, воскликнула резким и повелительным тоном. «Говорите, объяснитесь четко, ясно, полно или...» «Не грозите, Ваше Величество», — отвечала мягко Бегинка. «Я пришла полная почтительности и сочувствия, я пришла к вам от друга». «Тогда докажите это, облегчите мои страдания вместо того, чтобы вызывать во мне раздражение». «Это легко сделать, и Ваше Величество увидит, друг ли я. Но начинайте». «Какое несчастье свалилось на Ваше Величество за последние 23 года!» «Ах, большие несчастья! Разве не потеряла я короля?» «Я не говорю об этом. Я хочу задать вам вопрос. После рождения короля не причинила ли вам страданий нескромность одной из близких вам женщин?» «Не понимаю вас», — ответила королева, стиснув зубы, чтобы скрыть овладевшее ею волнение. «Сейчас объясню. Ваше Величество помнит, конечно, что король родился 5 сентября 1638 года в 11:15. «Да», — пролепетала королева. В половине первого продолжала Бегинка. «Дофин, уже помазанный архиепископом Моским в присутствии короля и вашим, был провозглашен наследником французской короны. Король отправился в часовню старого Сен-Жерменского замка, чтобы прослушать Тедеум». «Все это так», — прошептала королева. «Ваше Величество разрешились от бремени в присутствии покойного принца, брата короля, принцев крови и придворных дам. Врач короля Бувер и хирург Анаре находились в приемной. Ваше Величество заснули около 3 часов и проспали приблизительно до 7, не так ли?» «Все это верно. Но вы мне рассказываете о том, что вместе со мной и вами знает весь свет. Я приближаюсь, Ваше Величество, к тому, что знают немногие. Я сказала «немногие». Увы, я могла бы сказать только 2, ибо и прежде их было лишь 5, но за последние несколько лет тайна стала еще более сокровенной, вследствие смерти большинства посвященных в нее. Король наш господин покоится рядом с предками, повивальная бабка Перрон умерла вскоре после него, а Ля Порти никто уже больше не вспоминает. Королева приоткрыла рот, собираясь ответить. Под ледяной рукой, которой она коснулась лица, лились горячие капли пота. «Было 8 часов», — продолжала Бегинка. Король с легким сердцем сидел за ужином. Вокруг него были песни, веселые крики, полные до краев стаканы. Под балконами горланил народ. Швейцарцы, мушкетеры, гвардейцы бродили по городу, и хмельные студенты, встречаясь с ними, принимались качать их. Этот шум народного ликования испугал новорожденного дофина, и он тихонько плакал на руках у своей нянюшки, госпожи Газак, И если бы он открыл глаза, то его взору предстали бы две короны в глубине колыбели. Вдруг, ваше величество, пронзительно вскрикнули, и к вашему изголовью подошла перрон. Врачи обедали в отдаленной зале. Дворец стал пустынью, поскольку его заполнило слишком много народа. В нем не было ни заведенного порядка, ни часовых. Повивальная бабка, осмотрев ваше величество, закричала от удивления и, обняв вас, измученную и обезумевшую от боли, послала Ля-Порта сказать королю, что королева желает видеть его величество. Ля-Порт, как вам известно, был человек толковый и хладнокровный. Он не подошел к королю с видом испуганного слуги, чувствующего значительность приносимой им вести и жаждущего напугать ею. Его новость, впрочем, не могла бы показаться королю страшной. И вот улыбающийся Ля-Порт остановился у королевского кресла и произнес: «Ваше Величество, королева исполнена счастья и была бы еще счастливее, если бы могла увидеть Ваше Величество у себя. В этот день Людовик XIII за доброе пожелание отдал бы корону любому нищему». Веселый, оживленный, он поднялся из-за стола и сказал таким тоном, каким мог бы сказать Генрих IV: «Господа, я иду к жене». Он вошел к вам, и перрон поднесла к нему второго наследника, который был такой же здоровенький и такой же красавчик, как первый. При этом она сказала: «Государь, Господь не желает, чтобы во французском царствующем доме прекратилась мужская линия». Король, движимый горячим порывом, подбежал к этому второму ребенку, воскликнул: «Благодарю тебя, Боже!» Тут бегинка замолкла, заметив, что королева сильно страдает. Анна Австрийская, откинувшись в кресле, с опущенной головой, с остановившимся взглядом, слушала ее, очевидно, не понимая того, что ей говорят. Губы ее судорожно подергивались, как бы произнося молитвы, обращенные к Богу, или призывая проклятие на голову этой безжалостной женщины. «Ах, не думайте!» — горячо продолжала бегинка. «Не думайте, что если во Франции оказался один дофин, и если королева оставила второго ребенка прозябать вдалеке от королевского трона, не думайте, что она была дурной матерью. О, нет-нет! Существуют люди, которым хорошо ведомо, сколько слез она пролила, которые могут сосчитать пылкие поцелуи, которыми она осыпала это бедное существо, утешая его за жалкую и скрытую во тьме жизнь, в силу государственной необходимости, доставшуюся в удел близнецу Людовика XIV. Боже мой! Боже мой!» — едва слышно прошептала королева. «Известно, — оживилась бегинка, — что король, увидев себя отцом двоих сыновей-сверстников, обладавших одинаковыми правами, проникся тревогой за судьбы Франции, за мир и спокойствие в своем королевстве. Известно, что вызванный во дворец Ришелье больше часа предавался раздумьям в кабинете его величества и в конце концов произнес следующий приговор: во Франции может быть лишь один дофин, родившийся, чтобы унаследовать трон после его величества. Господь Бог послал вам еще одного, чтобы он мог наследовать первому. Но в настоящее время мы нуждаемся только в том, кто первый появился на свет. Скроем же второго от Франции, как Господь скрыл его поначалу от его державных родителей. Один наследник престола — это мир и спокойствие государства. Два претендента — это гражданская война и анархия». Королева, бледная, со сжатыми кулаками, резким движением поднялась с кресла. «Вы знаете слишком много», — произнесла она глухим голосом. «Вы причастны к государственным тайнам. А друзья, которые вам их поведали, лжедрузья и предатели. Вы их сообщница в преступлении, которое здесь совершается. А теперь маску долой, или я прикажу дежурному офицеру взять вас под арест. О, я не боюсь этой тайны. Вы узнали ее и за это заплатите. Она застынет в вашей груди. И эта тайна и ваша жизнь отныне принадлежат не вам». И Анна Австрийская с угрожающим жестом сделала несколько шагов в сторону бегинки. «Оцените же верность, честь, скромность покинутых вами друзей», — сказала бегинка и сбросила маску. «Герцогиня де Шеврес», — воскликнула королева, — «единственная, кто разделяет с вами эту тайну». «Ах», — прошептала Анна Австрийская, — «обнимите меня, герцогиня, ведь недолго и убить старого друга, играя его роковыми печалями». И королева, склонив голову на плечо давней своей приятельницы, пролила поток горьких слез. «Как же вы еще молоды!» — вполголоса произнесла госпожа де Шеврес. «Счастливая! Вы можете плакать!»